Возможности, заключенные в этом теле, не говоря о душе, смутили бы всякого другого, но только не де Марсе. Он был очарован предстоящей обильной жатвой заманчивых радостей, неисчерпаемого разнообразия в блаженстве, этой мечтой каждого мужчины, а также пределом стремлений каждой любящей женщины. Его сводила с ума эта бесконечность, ставшая ощутимой, проявляющаяся в наслаждениях смертных существ. Все это увидел он теперь в златоокой девушке яснее, чем когда-либо. Так охотно позволяла она ему любоваться собой, счастливая тем, что ею восхищаются. Восторг де Марсе вылился в какое-то тайное исступление, и он обнаружил его, бросив на испанку взгляд, который та поняла, словно привыкла к подобным взглядам. «Если ты не будешь моей, только моей, я убью тебя!» — крикнул де Марсе. Услышав эти слова, Пакита закрыла лицо руками и простодушно воскликнула. «Святая Дева, что я наделала?» Она поднялась, бросилась на красную кушетку, зарылась головой в лохмотья, прикрывавшие грудь ее матери, и зарыдала. Старуха приняла дочь в объятия, не нарушая своей неподвижности, не выразив ни малейшего сочувствия. Матери в высшей степени было присуще то величавое спокойствие диких народов, та способность казаться бесстрастным, как изваяние, перед которой бессилен и самый наблюдательный человек. Любила она свою дочь или не любила, кто знает. Под этой маской таились все человеческие чувства, хорошие и дурные, и всего можно было ждать от этого существа. Она медленно переводила взгляд с великолепных волос, словно плащом закрывавших ее дочь, на Анри, которого старуха рассматривала с невыразимым любопытством. Словно удивленная его появлением здесь, она, казалось, спрашивала себя, не колдовство ли это. Не могла понять, какой прихотью природы был создан такой обольстительный юноша. «Обе женщины издеваются надо мной», — подумал Анри. В эту минуту Пакита подняла голову, бросив на него такой взгляд, который проникает до глубины души и опаляет ее. Она показалась ему столь прекрасной, что он поклялся себе овладеть этим сокровищем красоты. «Будь моей, Пакита!» «Ты меня убьешь!» — вскричала она, охваченная страхом, трепещущая, но влекомая к нему непонятной силой. «Убить тебя? Что ты?» — сказал он, улыбаясь. Пакита вскрикнула в ужасе, сказала что-то матери, которая, властно взяв руку Анри, затем дочери, долго разглядывала эти руки и, наконец, отпустила их, зловеще покачав головой. «Будь моей сейчас, сию минуту. Следуй за мной, не покидай меня. Я хочу этого, Пакита. Любишь ли ты меня? Приди ко мне». В одно мгновение он наговорил ей тысячу безумных слов, со стремительностью потока, что, свергаясь со скал, на тысячи ладов повторяет один и тот же звук. «Тот же голос!» — печально, совсем тихо прошептала Пакита, так что де Марсе не мог ее услышать. «И тот же пыл!» — прибавила она. «Пусть будет так!» — уже громко произнесла Пакита с такой страстной безответностью, которую невозможно передать. «Я буду твоей, но только не сегодня вечером. Сегодня я слишком мало дала опиума Конче, она может проснуться, и тогда я погибла. В эту минуту все в доме думают, что я сплю у себя в спальне. Через 2 дня приходи на то же самое место, скажи то же самое слово тому же самому человеку. Человек этот — муж моей кормилицы. Крестемио меня обожает, он в муках умрет за меня, но не выдаст меня ни единым словом. Прощай, — сказала она Анри, обвиваясь змеей вокруг его тела. Она сжала его в своих объятиях, положила голову к нему на плечо, подставила ему губы и сорвала с его уст поцелуй, от которого у обоих закружилась голова. Де Марсе показалось, что земля разверзается у него под ногами. А Пакита крикнула: «Уходи!» голосом, который ясно показывал, как мало она владеет собой. Но она не разжимала своих объятий и, продолжая повторять «уходи», медленно вела его к лестнице. Там мулат, белые глаза которого загорелись при виде Пакиты, взял светильник из рук своего кумира и вывел Анри на улицу. Он оставил светильник под навесом, открыл дверцу кареты, усадил Анри и со сказочной быстротой доставил его на итальянский бульвар. Лошади мчались так, словно в них вселился дьявол. Все происшествие промелькнуло для де Марсе как дивный сон. Но такой сон, даже рассеявшись, оставляет в душе чувство сверхъестественного упоения, за которым потом человек гоняется всю остальную свою жизнь. И все это повлек за собой один лишь поцелуй. Не бывало еще свидания благопристойнее, непорочнее, даже, может быть, холоднее, в более неприглядной обстановке, перед лицом более страшного божества, ибо мать Пакиты запечатлелась в воображении Анри как исчадие ада, как некое скрюченное существо, похожее на безжизненный труп, порочное и дико жестокое, своей фантастичностью превосходящее все, что когда-либо создавали художники и поэты. А между тем, ни одно свидание не обостряло так его чувств, не пробуждало таких дерзких желаний, не исторгало из его сердца такой любви, которая словно насыщала собой самый воздух вокруг него. Это было какое-то мрачное, таинственное, сладостное, нежное, скованное и вместе с тем восторженное чувство, какое-то странное сочетание безобразного и небесно-прекрасного, рая и ада. И все это пьянило де Марсе. Он перестал быть самим собой, и все же у него хватило сил, чтобы бороться с опьянением страсти. Чтобы понять его поведение при развязке этой истории, необходимо объяснить, как душа его воспарила в ту пору, когда обычно молодые люди мельчают в общении с женщинами и в бесконечных мечтах о них. Он окреп духом благодаря тайным обстоятельствам, наделившим его безмерной и неведомой никому властью. В руке у этого юноши был скипетр более могущественный, чем скипетр современных королей, которые обычно ограничены законом в малейших проявлениях своей воли. Де Марсе пользовался самодержавной властью восточного деспота. Но эта власть, столь глупо проявляемая тупыми азиатскими царьками, была вдвое усилена благодаря европейскому развитию и французскому уму, самому гибкому и самому острому оружию в умственном арсенале человека. У Анри были неограниченные возможности удовлетворять свою жажду наслаждений и почести. Сила такого незримого воздействия на общество облекла его подлинным, хотя и тайным, величием, не нуждающимся в показной пышности и сосредоточенным в нем самом. Он смотрел на себя не так, как мог на себя смотреть Людовик XIV, но как смотрели на себя самые гордые из калифов, фараонов, ксерксов, которые верили в свое божественное происхождение и, подобно божеству, скрывали свой лик от подданных, дабы не поразить их насмерть своим взором. И вот, выступая судьей и обвинителем в своих столкновениях с людьми, де Марсе спокойно выносил смертный приговор мужчине или женщине, если они его оскорбляли. Хотя нередко приговор этот произносился в легкомысленной игривой форме, однако всегда он оказывался непреложным. Проступок становился несчастьем, подобным тому, какое причиняет молния, поразив насмерть молодую, счастливую парижанку, спешившую на свидание в карете, а не старика-кучера на козлах. Понятно, что глубокая и горькая ирония, свойственная речам этого молодого человека, почти на всех наводила ужас, и каждый боялся его задеть. Женщины необычайно любят таких мужчин, этих владык собственной милостью, как бы шествующих в окружении львов и палачей, вселяя повсеместно трепет. Сознание своей силы придает им спокойную уверенность во всех своих действиях и львиную гордость, все, что воплощает для женщин тот тип сильного мужчины, о котором они мечтают. Таков был де Марсе. В этот день он, счастливый сознанием своего близкого блаженства, вновь превратился в непосредственного и податливого юношу и, ложась спать, думал только о любви. Ночью он видел сны, какие видят страстные молодые люди. Ему снилась златоокая девушка. То были какие-то фантастические видения, неуловимые странные образы, пронизанные ярким светом, в которых угадываются целые незримые миры, но только смутно. Перед ними как бы колеблется некая завеса. Следующие два дня Анри скрывался, и никто не мог его найти. Он пользовался своей властью только на известных условиях, и, к счастью для него, в эти дни он был простым солдатом на службе тому демону, от которого зависела таинственная сторона его жизни.